Глава 12. Роман. «Я знаком с механизмом взаимодействия с благотворительными фондами», — проговаривает Павлов, шурша бумагами. «Это не первый наш опыт. Я знаю. 3 года назад...» Вновь пускается в пространные рассуждения. «Мы спонсировали сразу 2 благотворительные программы. Помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации женщинам и больным детям. И даже получили премию «Почетный благотворитель детского фонда». Я в курсе, Олег Станиславович. Перебиваю, не сдержавшись, потому что этот хер, очевидно, сюда поболтать пришел и самостоятельно свой трёп не остановит. Тут же жалею о резкости и изображаю вежливую улыбку. Нельзя так с хозяином стройиндастриас. Но я на последнем издыхании. Моё нутро медленно прокручивается через мясорубку. Ещё минута, и начну харкать кровью на лежащие передо мной договоры. Степанов сообщил, что сегодня Наташа подала на развод. Я физически не в состоянии думать о чём-то другом. Только о её заявлении и о том, что случилось на форуме. Блять, неужели она с ним спит? Почувствовав очередную волну удушающей ревности, стискиваю челюсти до хруста. Я 3 раза умер с тех пор, как увидел их в номере, и всё ещё не уверен, что не по-настоящему. Понятия не имею, как с этим жить. Формат спонсирования отдельных благотворительных программ нам подходит оптимально. Важно, сообщает Павлов, словно прямо сейчас Америку открывает. Он же не думает, что я не потрудился выяснить, с кем собираюсь иметь дело, до того, как пригласил его на личную встречу. Мой юрист скашивает на меня чуть раздражённый взгляд, а затем демонстративно смотрит на циферблат наручных часов. Мы подготовим и отправим вам проекты всех запланированных на следующий год программ. Обещаю, закрывая папку и тем самым заявляя о завершении нашей беседы. Старик, 2 его помощника, наконец, встают и берут курс на выход. Я следую за ними, на ходу вынимая из кармана подавший признаки жизни телефон. Впервые имею дело с таким молодым учредителем фонда. Оборачивается Павлов через плечо. Усмехается, но вроде по-доброму. Всё когда-то бывает впервые. Бормочу, открывая сообщение от Славы. Скользнувшая вдоль позвоночного столба ледяная струйка сотрясает всё тело. Она там живёт. Эти 3 слова разбивают сознание. Качнувшись, врастаю ногами в пол. Павлов, остановившись на пороге приёмной, чтобы надеть пальто, продолжает монотонно бубнить. А я не улавливаю смысла. В моей голове ядерный взрыв. Что значит «там живёт»? Что это, мать твою, значит? Разодранная в мясо сердечная мышца дёргается в конвульсиях. В глазах плывёт. Всего доброго. Хриплю, поворачиваясь спиной к будущим партнёрам. Вваливаюсь в кабинет и с трудом дохожу до стоящего у стены дивана. Приоткрытую дверь заглядывает Ульяна. «Можно убирать?» «Выйди». Она тут же исчезает, а я звоню Вячеславу. Длинные гудки наматывают нервы на кулак. «Это точно?» Спрашиваю, едва он принимает вызов. «Ты уверен?» «Думаю, так и есть». «Думаешь?» Рявкую, не сдержавшись. «Мне факты нужны, Слава!» Она вышла из подъезда в 8:30 утра и вернулась в 3. В её руках была сумка из супермаркета. Отвечает сдержанно. Сука. Завтра продолжать наблюдение? Да, завтра тоже. Не знаю, нахрена мне это нужно? Потому что и так ясно, что Наташа живёт с этим фотографом. Моя жена живёт с левым мужиком. Блять. Отшвырнув телефон на диван, съезжаю бёдрами вниз, расслабляю узел галстука и прикрываю глаза ладонью. Растёкшаяся по груди кислота разъедает ребра. Больно, невыносимо. Что ты наделала, Гайка? Что мы с тобой наделали? В ушах шумит, предупреждая о приближающемся приступе ярости. Дышу, дышу, дышу, пытаясь вернуть шаткое и нестабильное самообладание. Хотя бы это, чтобы не разнести в щепки всё вокруг. Я его уничтожу. Клянусь. Раздавлю, как блоху. Гондон ответит за лапшу, что вешал на уши, и то, что посмел тронуть моё. Растратив все моральные ресурсы на сохранение человеческого обличья, постепенно прихожу в себя. Мои рецепторы возвращают свою чувствительность. Я вижу обстановку моего кабинета и слышу трель телефона в приёмной. Как следствие нервного перенапряжения начинает болеть голова. Тихий стук окончательно возвращает в реальность. Сделав вдох, растираю лицо руками. «Роман Алексеевич», — осторожно открывая дверь Ульяна, — «я вам кофе сварила. Мне кажется, вы устали. Воды мне подай». С готовностью кивнув, она опускает чашку на стол и наливает в стакан воды из пластиковой бутылки. Я делаю несколько глотков и кивком головы указываю на выход. «Ром, у тебя всё в порядке? Ты сам не свой в последнее время. Иди домой, рабочий день окончен». «Я могу задержаться, если надо». Начинает она, расшатывая еле пойманный мною баланс. «Иди, Уля!» Шмыгнув носом, она выскакивает за дверь, а я болезненно морщусь, мысленно прикидывая масштаб происходящего в моей жизни. Пиздеца. Он устрашающе громадный, но... Но развода не будет. Костьми лягу, но верну её. Иначе зачем всё это? Поднявшись с дивана, сам собираю бумаги со стола и выключаю ноутбук. Офис покидаю в числе последних. За несколько часов сильно похолодало. С неба сыплет снегом, вперемешку с дождём. Подставив лицо ледяным каплям, тяну носом сырой воздух. Кожу остужает отлично, а внутри тлеющие угли. Их просто так не потушить. Сняв машину с сигнализации, сажусь за руль и включаю дворники. Пока они очищают стекло, обнимаю руль обеими руками и смотрю в пустоту, размышляя, стоит ли ехать к дому долбанного Дениса, чтобы кирпича на кирпиче от него не оставить, или не стоит. Попадись он мне сейчас под руку, удавлю, не раздумывая. Вынув из кармана звонящий телефон, скидываю звонок от юриста, вынужденно принимаю от Гафта. «Слушаю. Я ссылку тебе отправил, видел?» «Нет». «Посмотри. Надеюсь, у тебя найдутся объяснения». Отключившись, прохожу по ссылке из нашей с ним личной переписки и попадаю на статью с кричащим заголовком. «Чужие дети бывают». Пока Гафт и Березовский отмывают деньги через фонд помощи детям-сиротам, беременная Наталья Березовская вынуждена искать собственный угол. Как главный благотворитель выкинул жену за порог? Читайте в этом выпуске. Цепенею. Тело становится чужим и холодным. Читаю заголовок снова и снова, пока мозг не выцепляет главное — то, что пронзает насквозь и пригвождает к земле. Беременная. Финальный удар отправляет в нокаут. Уронив голову на подлокотник, я зажмуриваюсь и бью кулаком по рулю. Гайка!